«А это уже как получится», — ухмыльнулся тот. «Потому... сейчас...» Бах! Гул раздался позади. Там приземлилось что-то весьма тяжелое и огромное. «Наконец я съем шустрый завтрак! Вот ты где, вкусняшка!» Раздался знакомый голос дюймовочки. Все резко обернулись. Тварь нависала прямо над ними. Пока они болтали, тварь успела подобраться к ним. Дерьмо! «Сид!» — заорал командир. «Понял!» — ответил гоблин, подставляясь впереди всех. «Бесполезно!» Это была первая мысль паренька, смотря на происходящее. Удивительно, но тварь успела трансформироваться, пока бушевала. Кажется, теперь она была поменьше. Шар уменьшился до 4 метров. Зато была пара мускулистых рук, которыми мог схватить любого из них и выдавить внутренности, словно банан из кожуры. «Черт возьми!» Протянул вояка, заряжая подствольный гранатомет, но не успевая буквально на пару секунд. «Стас! Держись позади!» Кричал гоблин. «Несокрушимый защитник!» В тот же момент тело гоблина внезапно изменилось. Казалось, он стал словно каменная глыба, которую невозможно разрушить или даже сдвинуть. Казалось бы, ничто не может пройти сквозь него, но... Бум! Удар пришелся прямо по щиту, и... Тот разлетелся на куски, а изо рта гоблина выплеснулась кровь. Тем не менее, тот остался на ногах. Он реально принял удар этой твари и выдержал его. Правда, его самого откинуло на пару метров, но все же... Он остался стоять, держа тварь за кулак. «Дальше не пройдешь», — ухмыльнулся он. «Отличная работа, Ситх!» Бум! Бах! Раздался взрыв прямо на роже твари. Граната с подстволки попала точно в цель. Дымок развеялся в районе головы. «Больно же! Какие упорные букашки попались! Станьте уже закуской!» Тварь ответила, как ни в чем не бывало. Или нет. Как только дымок развеялся, сразу стало видно, что взрыв все же принес эффект. На роже твари красовалась небольшая разорванная рана прямо на щеке, но она уже заживала на глазах. У твари была еще и регенерация. «Так вот как она выжила! Чертова система!» — заскрежетал зубами командир. «Сид, можешь продолжать?» «Сейчас!» «Я еще... сейчас...» Внезапно зарычал гоблин, и, казалось, становился больше. Ситуация была безвыходная, и парень, как назло, опять полностью бесполезен. Он очень хотел сделать что-нибудь. Ему не хотелось больше ни на кого полагаться, но... «Где вы, старший мертвый? Старший Митяй?» «Завтрак!» Тварь атаковала снова. «Все или ничего!» От гоблина стала исходить странная алая аура. «Я затолкаю тебе их прямо в пасть, скотина!» Вояка достал с пояса мешочек с кучей красных камней и держа в руке гранату. Бух! Удар обрушился на них. Рачку казалось, что с потолка на них свалился слон. Такой силы был удар, и кажется, он точно попал в то место, где сейчас был гоблин и командир. «Неужели это конец?» «Только Нубьё будет применять суицидную атаку в такой ситуации!» Вдруг раздался новый голос. Очень знакомый голос. «Может, отвалите уже?» Дым развеялся. «И прихватите этого рачка с собой, а бесом займется этот папочка!» Пухлое тело с копьем в руках. Он каким-то образом отклонил удар твари. «Старший Митяй!» Глава 23. Старший Митяй. Он и правда появился. Парень не мог поверить своим глазам. Он ведь не сисястая тянка, чтобы появлялся герой по первому его приказу. Но он все равно появился. «Валите уже отсюда, пока этот папочка занимается боссом! Чего расселись жопами на полянке?» Снова подал голос Митяй. Сейчас он был необычно серьезным, что не подходило его образу. «Ты же... ты откуда взялся? Ты до этого пропал, а сейчас появляешься и...» Подал голос недовольный вояка. «Да проваливайте уже, тупые НПСы! «Идите уже спасайте своих гражданских мобов или кого еще!» — проорал старший. «Со всем остальным разберемся потом. Сейчас вы лишь мешаетесь под ногами. Чего не ясно?» Вояка скрипнул зубами и, на удивление, послушал. «Валим отсюда! Быстро!» Он пихнул гоблина в плечо, выводя того из странного транса. После подхватил рачка, закинул на плечи и побежал. «Да что за херня тут творится?» Они направлялись в сторону каменных пристроек в отдалении, куда еще не успела добраться туша. Рачок не мог двигаться, а потому просто свисал со спины вояки, а еще изогнулся под странным углом, оглядываясь назад, туда, где остался старший Митяй. «А ну не дергайся, иначе тут и останешься! Нам надо как можно быстрее свалить и...» «Я остаюсь!» — вдруг выпалил парень, повернувшись к вояке. «Чего?» Тот аж споткнулся на месте. «Ты чего несешь, рядовой? Совсем ополоумел?» «Я хочу остаться и увидеть, как старший Митяй!» «На кой черт тебе сдался этот свин? То пропал в никуда, то появляется из ниоткуда. У нас дела поважнее есть!» «Но он же остался, чтобы мы смогли «У нас своя задача, рядовой! Надо эвакуировать гражданских и тебя с ними! Все равно сейчас бесполезен!» «Командир!» «Тогда тем более оставьте меня здесь! Я буду лишь мешаться!» «Чего? Сдохнуть захотел? Ты чё несёшь?» «Пожалуйста, командир! Я не хочу уходить! Я должен посмотреть, как он будет сражаться!» Рачок внимательно впился в глаза вояки. Тот принял его взгляд и сплюнул. «Сдохнешь! Не вини меня!» Он внезапно остановился у одного из пещерных выступов, что выступали в роли местных помещений, и расцепил руки. Бух! Парень грохнулся на землю. «Ауч! Можно было и помягче!» «Помягче? Нашел он тут такси!» — сплюнул тот. «Короче так, раз решил остаться, то твое дело наблюдать!» «А зачем?» «Конечно, за тем, что будет творить этот свин, и запоминать! Он заодно с этим мертвым, так что лишним не будет!» Вдруг он повернулся к гоблину. «Ситх, посади мальца повыше!» «Прямо на эту обзорную точку, чтобы он мог все видеть!» Гоблин уже более-менее отошел от битвы, и его кожа обратно позеленела. Кивнул и рывком подсадил парня, что тот как раз залетел на пещерный выступ и примостился на нем. Тут было идеальное место, чуть на возвышении. «Нормуль! Короче так!» Вояка уставился на него. «Наблюдай за всем, что будет происходить! Не упусти ничего, понял?» Парень неуверенно кивнул. «А зачем?» «Конечно, за тем, чтобы в случае чего у нас была полная информация об этом мертвяке и всех, кто с ним заодно. Не забыл, что я говорил тебе раньше? В итоге нам все равно придется иметь с ними дело, так что лишняя информация не помешает, понял?» Парень снова неуверенно кивнул. «То-то же! Все, раскрой глаза на полную и смотри мне, не сдохни тут!» Командир вояка с Зеленюком убежали в сторону подземных помещений, где находились заложники, а Рачок остался в одиночестве на крыше небольшого помещения и мог наблюдать за тем, что происходит впереди. Отсюда открывался неплохой обзор, и, пожалуй, он был в относительной безопасности, так как пара сот метров до участников имелась. Он сидел в самой темени, и если не присматриваться, вряд ли можно так просто увидеть. На самом деле была серьезная причина, почему он решил остаться. Он чувствовал, что должен понаблюдать за этой битвой. Он не знал почему, но чувствовал, что это необходимо. Зачем? Конечно, чтобы стать сильнее. Сейчас он мог лишь бессильно стискивать кулаки и наблюдать. Это его дико бесило. Как же это задолбало! Каждый раз, когда он сталкивается с подобной ситуацией, то оказывается абсолютно бессилен. То-то он думал раньше, что получил кое-какой навык, а также прокачал пару уровней, и уже крут. Куда там? Импы очень быстро доказали, как он неправ. И самое отвратительное, что из-за этого он чуть не лишился того, что ему действительно дорого. Если бы он не был таким чертовым слабаком, это не приключилось бы с мамой. Он ненавидел это. Он спрашивал себя, почему постоянно выступает приманкой. Ответ ведь очевиден. Потому что он на большее не способен. Это единственное, что он мог сделать. Тупо ждать и полагаться на других, пока те не устранят проблемы. Как же это достало. И сейчас он чувствовал, что если хочет стать сильнее, то в первую очередь должен наблюдать за теми, кто действительно силен. Чем он отличается от них? Что могут они, а он не может? Почему между ними такая разница? Он искренне хотел понять это и измениться. Если он сбежит сейчас, то когда представится еще одна возможность? Он не знал. Возможно, никогда. А раз так, то он собирался использовать ее на полную. Собирался наблюдать за тем, что будет делать старший Митяй. Очевидно, что командиры и остальные военные не доверяют старшему Митяю и старшему мертвому. Но парень думал немного иначе. Он, конечно, не мог сказать, что в точности понимает их мотивы. Но он не думал, что они плохие люди. Ведь все их действия до этого момента говорили об обратном. Пусть старший мертвый немного пугает и довольно резок, но до этого он все время помогал другим. Сначала это были покалеченные люди в плену, потом заложники, и в конце концов его мать. Что бы ни говорил командир, это была правда. То же самое касается старшего Митяя. Может, он немного эксцентричен, а также имеет странные взгляды на жизнь, даже очень странные. Но он также помогал ему. Да, они немного странные, но точно неплохие. Рачок не мог их возненавидеть. Более того, некое чувство усиливалось с момента их встречи, и это была зависть. Зависть и восхищение. Казалось, что он нашел то, что искал. То, что действительно может помочь ему стать сильнее. Военные, конечно, тоже не слабые ребята, но оказалось, что это немного не то. Мир изменился, и в новых условиях работают другие правила. И смотря на тех двоих, он был уверен, что они знают эти правила. Поэтому он не мог перестать завидовать и восхищаться. Ради такого и на риск пойти не страшно. К тому же, может, это против здравого смысла, но почему-то был уверен, что старший Митяй и старший мертвый ни за что не проиграют даже такой твари. Поэтому он внимательно всматривался в происходящее. Все только начиналось. Митяй и тварь глазели друг на друга и не двигались. И он не мог понять, в чем дело. Ведь жирная туша не похожа была на того, кто будет чего-то ожидать. Но, присмотревшись, понял. Они о чем-то говорили. Эх, жаль, отсюда не слышно. А ему бы очень хотелось послушать, о чем те говорят. Внимание! Вам доступна функция частичной синхронизации с выбранным членом группы. Активировать? Да? Нет? Вот такое сообщение внезапно вылетело перед ним. Что за дела? Синхронизация? Может ли быть, что... Он осторожно нажал «Да». Частичная синхронизация активирована. Вы способны разделять различные визуальные, слуховые, тактильные и другие чувства с пользователем Митяй. Активирован модуль «Наблюдатель». Будьте внимательны. Ваши чувства притупляются. Чтобы выйти из модуля наблюдателя... Вот такой был ряд сообщений. Система внезапно подогнала такую плюшку, что лучше не бывает. Это когда он так понравился системе? Модуль наблюдателя! Активация! И тут же новое чувство ворвалось в голову. Он буквально ощутил себя старшим Митяем. Охренеть, как круто! Удивительное чувство. Его зрение вдруг ушло куда-то в сторону. А сам он увидел все глазами старшего Митяя. Потрясающе! Он словно смотрел стрим вживую. Только чувство погружения и реалистичность на совершенно ином уровне. Просто чума! Огромный жирный имп предстал перед ним. Он был настолько громаден, что, казалось, старший выступает в качестве лилипута. Тварь пялилась и... улыбалась? Она облизывалась, слюни лились чуть ли не водопадом. «Вкусняшка! Невероятная вкусняшка! Вкусняшка, что куда вкуснее прошлой вкусняшки! И сама пришла ко мне на завтрак! Как мило!» «Вкусняшка? Знаешь, ты не выглядишь слишком аппетитным, но вот в качестве экспы, думаю, мне немало отсыпят за тебя. Так что да, согласен. Очень мило с твоей стороны вылезти из берлоги прямо в руки этого папочки!» Два безумца пялились друг на друга. У каждого было свое на уме. «Вкусняшка!» Имп атаковал первым. Мускулистая рука ударила в место, где стоял Митяй. Похоже, импа особо не волновало, что таким ударом от оппонента останется уже пюрешка. Впрочем, это был не тот случай. На мгновение изображение перед глазами Рачка размылось, а в следующий момент он уже видел, как старший был прямо на руке гиганта. Верно. Неизвестно, каким образом. Но тот смог за мгновение переместиться с такой скоростью, что даже зрительная картинка размылась. Переход произошел слишком быстро. «Очень любезно с твоей стороны предоставить путь прямо до твоей глупой головешки, моб!» Митяй уже бежал по руке гиганта, двигаясь наверх. «А я все думал, как же мне лучше добраться до тебя! Но ты решил эту проблему сам! Теперь сдохни!» За пару мгновений он уже оказался на его плече и... выпад! Алое копье прорезало воздух и впилось в жирную морду, но... клац! Раздался скрежет металла. Тварь поймала копье зубами. «Хухняха! Иди сюда!» Атаковал он другой рукой, зажимая лезвие в зубах. «Какая упорная экспа! Но ничего, этот папочка и не таких разделывал!» Снова картина размылась, и старший Митяй оказался на голове твари. «Хухняха!» Глянул вверх, недоуменный им. «Попробуй вот это на вкус!» В руке Митяя появилось еще одно копье и... выпад! Точно в глаз! Несколько мгновений ничего не происходило. Тварь тупила и не понимала, что у нее в глазу появился какой-то инородный предмет. Как внезапно... Ор разнесся по всему подземному этажу. «Гадкая вкусняшка! Пошла вон!» Внезапно голос твари вырос на порядок, достигая самых высоких частот. Но хоть копье отпустило. Бух! Сам воздух раздался в стороны. Старший Митяй, не выдержав напора, спрыгнул вниз. «Плохая вкусняшка!» Первым движением тварь выдрала копье из глаза. «Гадкая вкусняшка!» Глаз твари внезапно забурлил, и стала формироваться новая плоть. «Наглая вкусняшка!» Тварь с исцелившимся глазом уставилась на Митяя. Она полностью восстановилась после атаки. Так как ее вообще убить? Но хоть она и восстановилась, в то же время будто стала меньше в объемах. «Усох, что ли?» — наклонил вопросительно голову Митяй. «Вкусняшка!» Тварь снова резко атаковала, и теперь вообще не церемонилась, а просто стала бомбить по земле, где был старший Митяй, но опять картинка резко стала меняться. Старший каким-то образом очень быстро перемещался, не давая достать себя ни одному удару. Неважно, насколько мощно и массово лупила тварь, она вообще не могла попасть по цели. Рачок в этот момент испытывал странные ощущения. Он чувствовал нечто похожее, когда сам пользовался навыком «Легкий шаг», но мог применять его лишь на мгновение. Но с такой частотой и интенсивностью использовать не мечтал. И этому была серьезная причина. Навык потреблял не только энергию, но и выносливость организма, а также оказывал немалую общую нагрузку. То есть пару-тройку перемещений вполне мог выполнить, но после этого уставал и чувствовал, что если продолжить дальше, то будут последствия, например, получение травмы. Это было неизбежно, ведь обычный человек не может использовать настолько резкие и нагружающие движения, особенно если вообще не тренировался. И это логично, но... старший Митяй опровергал это правило. Было чувство, что эти ограничения не для него. Он свободно перемещался раз за разом, когда тварь устраивала целую бомбардировку ударами в гневе. И он точно сделал не меньше пары десятков перемещений. Как такое может быть? Это же абсурд! Пытаясь понять этот феномен, Рачок пристальнее следил за происходящим, погружаясь глубже в ощущения старшего. И вдруг почувствовал нечто. Пришло странное чувство. Он ощутил тело. И не только тело. Он также чувствовал энергию, что растеклась по телу. Он чувствовал, как старший Митяй, используя навыки, перемещает энергию из одной точки в другую. Сколько же энергии было у старшего? По сравнению с его жалким количеством, что словно несколько капель, у старшего был полноценный ручеек. И это не все. Он ощутил силу. Невероятную силу. Это было нелепо. Ведь старший ничем с виду не отличался от обычного геймзадрота. Но почему-то тело было подготовлено в разы лучше его собственного. Да как такое может быть? Какой у него вообще уровень? Проверка. Запрос на раскрытие информации субъекта отправлен. Ответ. Получено согласие субъекта на раскрытие информации. Статус. Пользователь – Митяй. Уровень – 10. Раса – человек. Эволюционный индекс – F. Специалист. Энергия – плюс 1 за уровень. Характеристики. Сила – 9, в скобочках 11. Ловкость – 9, приближается к 13, в скобочках 15. Энергия – 13, приближается к 15. 41 из 45. Особенности. Суперчисвый геймер. Навыки. Оценка. G. Медитативное восстановление энергии. G. Древковое оружие. Основы. G. Усиленные связки. F. Силовой контроль. F. Телекинетическая рука. F. Ускоренное восстановление энергии. F. Усиленный энергетический буст. Е. Манипуляция энергиями. Е. Доспех духа. Е. Обнаружение. Е. Быстрый шаг. Е. Нью. Эффекты. Пассивные. Усиленные связки. Силовой контроль. Эффекты. Активные. Яблоко восстановления. Быстрый шаг. Парень чуть не вывалился из режима наблюдателя, когда увидел эту статистику. Что за безумные характеристики? Он не понимал, как такое возможно. У них разница была всего 3 уровня. Но она была настолько огромна. Это словно непреодолимая пропасть. Он, конечно, знал, что старший Митяй крут. Но чтобы настолько? Что он за супермен такой? И какая тогда стата у старшего мертвого? Хватит суетиться. Я понимаю твои впечатления от статов этого папочки. Но сиди на месте ровно и не отсвечивай. Если, конечно, не хочешь пойти на прикормку этому лоу-боссу. А, старший Митяй, вы знали, что я наблюдал? Еще бы не знал. Этот модуль наблюдателя активировался только после моего подтверждения. Ты чего вообще тут остался, а не свалил с вояками? Я же сказал, что ты будешь лишь мешаться. Я просто хотел стать сильнее. Вы и старший мертвый так невероятны, что я хотел только понаблюдать за вашим боем и... Но, само собой, этот папочка невероятен. И капитан — единственный человек в этой вселенной, кто стоит впереди. Раз понимаешь это, значит, глаза растут не из жопы. И есть надежда, что руки тоже. Поэтому хрен с тобой. Наблюдай за этим папочкой и за тем, как мы сейчас насадим на вертел эту жирную тушу. Не пропусти, если хочешь стать настоящим геймером. Мысли-связь резко обрубилась, а парень в шоке продолжал смотреть. Творилось нечто невероятное. Тварь ярилась по полной, атакуя старшего Митяя. Но он продолжал без проблем уклоняться. Он действительно перемещался по полю боя очень быстро. И Рачок не понимал, когда он стал таким быстрым. Ведь раньше он на это не был способен, хоть все равно был силен. Видимо, все дело в его навыке, похожем на легкий шаг F с плюсом. Только у старшего был быстрый шаг, Е. Он был аж Е-ранга. Ну и плюс целых 15 ловкости, 13 из которых родных. Что касается того, как он все это мог делать безостановочно, видимо, тут секрет крылся в его пассивных эффектах, усиленные связки и силовой контроль. Помнится, он сам мог выбрать нечто подобное, но вместо этого взял активный навык, а вот старший Митяй поступил иначе, и теперь вытворял нечто немыслимое. «Эй! Гадкая вкусняшка! Больно!» Орала тварь, когда старший Митяй постепенно нарезал эту мясную тушу ломтик за ломтиком, уклоняясь от всех ее атак. Вообще, Рачко сначала показалось странным, что он мог ее ранить, ведь у старшего мертвого это не вышло. Но сейчас понимал, что все дело в совместимости навыков. Он не знал, какие есть у старшего мертвого, но точно знал, каким образом старший Митяй добивается такого эффекта. Он уклонялся от атак с помощью быстрого шага, после чего покрывал оружие доспехом духа, одновременно напитывая манипуляциями энергии, стабилизировал равновесие и атаковал с помощью телекинетической руки, при этом умудряясь еще балансировать расход выносливости. Просто безумие. Он настолько мастерски управлялся со своими навыками, что можно было заподозрить, что он использует читы. Хотя на самом деле это была просто четкая комбинация навыков, применяемая правильным образом и с правильным таймингом. «Эй! Сдохни, вкусняшка! Стань уже под жаркой!» Тварь окончательно взбесилась после всего урона, что нанес ей Митяй, и в процессе еще уменьшалось в размерах. Но в этот раз происходило нечто странное. Пламя! Вокруг тела твари вспыхнул огонь. Он стал укутывать всю ее фигуру, покрывая наподобие брони. Это казалось действительно опасным. При таком раскладе даже старший Митяй... «Полагаю, этого достаточно. Теперь можно сделать бой и чуть пожарче». Вдруг подал голос Митяй, взирая на тварь с наглой ухмылкой. «Как считаешь, Макс?» Бух! Бац! Внезапно твари в рожу прилетели пинки из ниоткуда. «Ай! Фюрешку растопчу!» Внезапно заорала тварь. Некто приземлился рядом с Митяем. Он также был покрыт чем-то угольно-черным, словно броня окутывала его. «Это точно!» — раздался голос от фигуры. «Вот только сегодня в меню будет не пюрешка, а сочный шашлык! Старший мертвый!» Глава 24. «Вкусняшки! Умрите, вкусняшки! Станьте пюрешкой!» Жердяй бесился, на чем свет стоит, опрокидывая кучу ударов на двоих игроков. Тварь хоть и уменьшалась в размерах, но все еще внушала. Метра три в ней было. Бах, бах, бах! Земля взрывалась, кратеры появлялись, а камень раскалывался, но... «Какая же она все-таки медлительная, даже под рейдж-бафом! Макс, это точно босс?» Спокойно уклоняясь от всех атак, произнес Митяй. «Это потому, что я создал идеальные условия для сражения с этой мясной тушей. Попробовал бы ты, Митяй, так сказать, сражаясь в тесной пещере, где она до этого пребывала». С линцой ответил ему Макс, избегая очередной атаки. «Хм, вот как? Что и следовало ожидать от тебя, капитан? Вот только...» Вдруг Митяй резко переместился после ее замаха ближе к туше и взмахнул копьем. «Экспаснее все равно будет моя!» Удар! Несколько новых ранений протянулось на ее животе, и та... Бух! Бах! Бах! Ответила соответственно, в ярости разнеся место, где пребывал Митяй. Но его там уже не было. «Ни хрена себе заявочки!» Макс появился позади нее. Его тело было того же угольно-черного цвета. «Я, понимаешь ли, избавился от лишнего мяса, создал идеальные условия. А ты собираешься взять и состелить моего моба? Не слишком ли жирно?» Удар. Он нанес несколько ударов по твари. Сперва казалось, что это не причинило ей ущерба, но... Бах, бах, бах! Град ударов пришелся на обидчика. Вот только его снова там не было. Она существенно замедлилась после атаки. «Да ладно, не жмись, Макс! Ты и так охрененно прокачался! А Керри я тут вообще-то!» «Да неужели?» «Не прибедняйся! Мне кажется, ты времени зря не терял. Ловкость у тебя явно завышенная. Апнулся, что ли? А то что-то не припомню у тебя этого скилла на скорость». «Как и я у тебя этой угольной брони. Ты чертов зомби или кто? Ты вообще-то огня должен бояться, а теперь спокойно атакуешь тварь, покрытую им с головой. Поимей совесть, как теперь тебя будут пытаться килять всякие нубасы?» «То же самое и относится и к тебе. Мало ему было доспеха духа. Так теперь по тебе еще и не попасть!» Бах, бах, бух! Град ударов уже превратил местность в сито кратеров, но все это было бесполезно. «Ты чертова имба!» Воскликнули два тела, с возмущением уставившись друг на друга и... заржали на всю катушку. Рачок в шоке смотрел на это представление. У него чуть глаза от возмущения не выпадали из орбит. Эти двое действовали так, словно не с боссом бились, а находились на прогулке в парке. Просто безумие. «Вкусняшки! Говняшки! Как вы посмели, какашки?» Вдруг босс им постановился и замер на месте, продолжая бормотать какой-то бред. Вместе с этим замерли и двое геймеров. «Эй, Макс, что ты с ним сделал? Кажется, моб сломался». «Это я-то сделал? Кто тут до моего появления издевался над этой бедной тушей? До такой степени, что бедняга усох. Он теперь в два раза меньше того, что было». «Он всего лишь прошел небольшую программу похудения от папочки Митяя. Специальный курс, так сказать». «И это говоришь ты? Смешно. Впрочем, эффективность этого курса глупо отрицать. Я даже теперь могу пробить эту тушу своими атаками. До этого вообще было бесполезно. Насчет этого, я думаю, то дело в том, что тварь на регенерацию тратит часть энергии, потому и уменьшается. То же самое и с защитными характеристиками.